На полях корректор написал жирным синим карандашом: «Не над горем, а над морем». Я прочел эту отметку корректора и подумал, что наборщик ошибся не так уж плохо. Почему не могут встать над человеческим горем облака, как образчик умиротворяющей красоты, как отвлечение, врачующее сердце? Но в тот вечер, о каком идет речь, в типографии было шумно. Еще со двора я услышал негодующий голос изелившица и хохот наборщиков. Когда я вошел в типографию, изелившиц бросился ко мне, размахивая сырой, только что оттиснутой гранкой с некрологом Кастанди. «Кто дал в газету эту гнусность?» — закричал он с такой яростью, что у него побелели даже глаза. «Какой негодяй!» «Крупник?» — растерянно ответил я. «Я так и знал! Подонок! Шантажист! А что случилось?» «Случилась чрезвычайно интересная вещь!» Изя зловеще усмехнулся. «Чрезвычайно интересная! Чтобы его стукнуло брашпилем по башке этого вашего короля репортеров! Случилось одно пустяковое обстоятельство!» Я шел сейчас в типографию верстать газету, и за два дома отсюда встретил воскресшего Кастанди, и даже проводил его до Екатерининской улицы, и даже говорил с ним о будущей выставке его картин, и даже пожал его мужественную руку, и даже заметил пятно от синей масляной краски на его чесучевом пиджаке. И он нисколько не был похож на покойника, уверяю вас. «Что это значит?» — спросил я. «Это значит, что Крупник гнусно наврал. Хотел заработать на мнимой сенсации лишних 5000 рублей. Вы скажете, что это бессмысленно, что за это его могут выгнать из моряка? Конечно, могут. Но Финкель за это не выгонял. И Крупник надеется, что и здесь все сойдет. Вранье — это его единственная верная черта. Он ей никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяет. А изменяет он всем и всему». «Давить надо таких, как этот Лева», — сказал Митранпаш Суходольский. «Я его видеть не могу. У меня ноги трясутся, когда я его вижу. У меня к сердцу подпирает от его лживого голоса». Мы с Изи вынули из номера некролог о Кастанди. Наутро моряк вышел без некролога. Но тотчас же этот некролог был обнаружен нами в одесских известиях. Тот же самый, до последней запятой, некролог, который мы только что выбросили из моряка. Вскоре в редакцию примчался репортер Аренберг и, сияя от внутренней газетной сенсации, сообщил, что Крупник прямо из моряка двинул в известие и подсунул им некролог с теми же крокодиловыми слезами, какие он проливал у нас в редакции. Лева на всякий случай решил застраховаться. Известие принесли Кастанди свои глубочайшие извинения, а моряк напечатал об этом случае стихотворный фельетон Ядова. Он кончался словами: «Смотри в газетный номер, и если что, смирись, коль сказано ты умер, скорее в гроб ложись». Крупник исчез. Взбешенный Женька Иванов потребовал, чтобы ему доставили Крупника на расправу, живого или мертвого, но его нигде не могли найти, дома он не ночевал. Прошло недели две. Однажды я, как всегда, очень рано пришел в редакцию, вошел в свою комнату и отступил. На пыльном подоконнике опять сидел Лева Крупник и плакал. Пенсне висела на черной тесемке на шее у Левы и качалась от его судорожного дыхания. «Извиняюсь», — сказал Лева прерывающимся голосом, — «но вышла маленькая ошибка». «Ошибка?» — спросил я, чувствуя, как у меня холодеют руки. «Да», — кротко согласился Лева. «Добросовестная ошибка. Оказывается, умер не художник Кастанди, а чистильщик сапог Кастанди, однофамилец. Он жил в подвале того самого дома, где живет и художник. Легко, понимаете, спутать». «Позвольте», — сказал я, приходя в себя, — «вы же своими глазами видели его на столе под простыней». «В том-то и дело», — ответил, сморкаясь, Лева. «В подвале, понимаете, темно, а тут еще эта простыня. Кстати, я принес вам заметку о выставке Кастанди. Она скоро откроется». «Надо думать», — сказал я, — «что это будет его посмертная выставка». «Напрасно так шутите», — ответил с упреком Лева. «Это даже неприлично с вашей стороны». «Знаете что?» — сказал я. «Уходите. В моряке вам больше нечего делать». «Подумаешь!» — воскликнул Лева сварливым голосом и встал. «Тоже мне газета! Паршивая свистулька!» Я был одесским корреспондентом «Фигаро», а вы мне тычете в нос вашу селедочную листовку». Я не успел ответить, дверь распахнулась, на пороге стоял белый от гнева Иванов.